Глава 14. Один среди беспредельщиков. Интерлюдия 8. Лекс обычно не просматривал форумы сети, считая это занятие пустой тратой времени. Да и в чужие разговоры никогда не вслушивался, мало ли кто о чем болтает. Однако сегодня, во время обеда в ресторане отеля «Волна», до него постоянно доносились обрывки чужих фраз, в которых через предложение повторялись два слова «форум» и «беспределье». Городок Курортное, где второй день обитал Десятник, расположился вокруг Большого озера, одного из немногих в рубежье, где не водились опасные для человека хищники. Из-за этого практически все побережье было превращено в пляж, куда в летнее время приезжали толпы отдыхающих. Десятник также прибыл сюда на отдых, сняв комнату на втором этаже отеля. Лексу в свое время посчастливилось 2 года провести в беспределье. После освобождения он еще несколько месяцев прожил в Гринске и, конечно, бывал в ресторане «Форум», но речь у посетителей, похоже, шла не о нем. Закончив с первым блюдом, Десятник в ожидании следующего уже специально прислушался к разговору за соседним столиком. «А кто такой этот воин Дэй, что его заставило топать беспределье? Легких денег думался убить?» – спрашивал приятеля молодой человек, не выговаривающий букву «Р». «Так там недолго и копыта отбросить. Я бы и за миллион не согласился». «Может, у него возрождений много», — предположил толстяк, активно налегавший на лапшу. «Раз воин, то больше 3 ему не положено», — продолжил рассуждать картавый, совершенно позабыв про еду. «А там, говорят, ему нужно пойти леса без пределья вглубь километров на 20 и вернуться обратно в Гринск. И это с учетом, что уже в городе на него открыли охоту». «Погоди, так ведь в городах нельзя убивать». Толстый даже жевать перестал. «На форуме написали, что обычное ранение этого Д оценивается в круглую сумму. Представляешь, сколько сейчас там вокруг желающих продырявить ему шкуру? Да я бы и сам попытал счастья. 10 кусков на дороге не валяются». «Сколько?» Обжора с тоской глянула на тарелку, видимо, прикидывая в уме, сколько еды можно купить за названную сумму. «Ты не ослышался. 10 000. Правда, для этого нужно участвовать в тотализаторе, минимальная ставка в котором 1000 упсов. 1000? Да что я, дурак, отдавать такие деньги только за участие?» Успокоился толстяк и вернулся к лапше. «Воин Д», задумался Лекс, которому принесли второе блюдо. «Кажется, я знаю и этого воина, и причину гринского тотализатора. Не иначе Викт постарался». Для проверки своей догадки Десятник обратился к интерфейсу системы. Он заглянул в соответствующую ветку форума и просмотрел несколько страниц. По итогам прочитанного Алекс пришел к некоторым выводам. Парень явно действует не один. Сначала сумел убедить охотников, что находится на северо-востоке Гринска, затем вдруг оказался на юго-западе. Грамотно растянул силы, ничего не скажешь. А еще поражает его способ проникновения в беспределье по реке. Я бы не додумался, это сколько же он находился под водой. Десятник довольно четко представлял территорию южнее Гринска. Открытый участок реки составлял почти 1 км. В форуме писали, что воин Д половину дистанции пробежал по суше, потом нырнул с берега и больше не показывался на поверхности. Лекс знал, что на реке наибольшую опасность для людей представляют прибрежные водные хищники. Они стремительно хватают любую добычу, оказавшуюся либо возле берега, либо на поверхности воды. Единственный способ остаться в живых – подводное плавание. Причем довольно длительное, без промежуточного всплытия, грозящего 100% гибелью. Возможность глотнуть воздуха появлялась только на конечном этапе пути. «Более 500 метров под водой. Даже с учетом попутного течения это не 3 и не 5 минут. Да и Дмилыч явно не пловец. Хотя жить захочешь, станешь кем угодно», — усмехнулся Алекс и принялся за жаркое. Десятник задумчиво прикидывал в уме, что могло помочь пловцу-подводнику. Напряженная работа мозга вскоре выудила из памяти недавнее объявление по сети. Неужели он запасся препаратом задержка дыхания? Так тот вроде появился совсем недавно. Я пока в продаже этого аптекарского снадобья не видел, а воин Д уже умудрился им воспользоваться. Лекс закончил со вторым блюдом и выпил морс. Найденная информация требовала серьезного осмысления на предмет предстоящих действий. Первоначально в ближайшие дни десятник собирался немного побездельничать, а потом отправиться в Клондайк. Ему от одного богатого алхимика поступил заказ на голову и хвостовой рог довольно редкого пришельца, двугорбой многоножки. Теперь планы поменялись. «Поеду-ка я в беспределье, там многоножек тоже встречали. Сроки у меня свободные, так что можно совместить полезное с доходным». «Давненько в рубежье тотализаторов на смерть людей не устраивали. Интересно будет взглянуть». Десятник расплатился и отправился забирать свои вещи из комнаты. В это время на связь вышел Семёныч. «Лекс, привет. Ты далеко от Гринска?» «Добрый день. Послезавтра буду там». «Замечательно. Не сочти за труд, присмотри за моей племянницей. Ее туда черти занесли в самый неподходящий момент». «Эти черти случайно не связаны с неким воином Д?» Лекс решил проверить осведомленность Семёныча относительно дел в Гринске. «Надеюсь, нет. Но опасаюсь, что племяшка легко может вляпаться в тамошние разборки. Она девка горячая, да еще крутой себя считает. Наверняка рванула к беспределью на матерых монстров поохотиться, дуреха. Не в курсе, где барышня остановилась?» «Выясню в ближайшее время и сообщу». «Договорились, присмотрю. Ее, кажется, русалкой звать?» «Правильно запомнил», — подтвердил Семёныч. «Надеюсь на тебя». «Сам не подъедешь?» — спросил десятник. «Размышляю над этим, но быстрее, чем через 5 дней, не получится. Доберешься до Гринска, сообщи. Заодно постарайся выяснить, что там происходит. Мне очень не нравится тамошний тотализатор». «Ладно, сообщу». Закончив переписку, Лекс на всякий случай отправил запрос Дмилычу. Система сообщила, что тот на связь выйти не может. «Значит, парень действительно пробрался в беспределье. Интересно, каким образом Викт заставил его пойти на столь рискованный шаг и чем все это закончится? Хочется верить, что воин Д снова обставит десятника по всем статьям. А мне нужно поторопиться. Надеюсь, предоставится шанс отблагодарить Дмилыча за спасение». «Так, когда там у нас поезд на восток?» «Ступень развития 26. Ранг воин. Умение аптекарь 4 уровень. Цепкость 8 уровень. Копилки. Мудрости заполнена преференциями на 100%. Физического развития огнестойкости поведенческого анализа на 50%. Социальный статус состоит в отряде с воином Кентом, воином русалкой и ополченцем Ларикой. Состояние счета 307 тысяч упсов». «Имеется бонусная ступень развития, 3 стадии возрождения. Бонус «Очевидная невероятность» достиг значения 0,4. Передаваемая стадия возрождения – 0,2». Не особо надеялся, что система ответит на запрос в беспределье, однако данные мне переслали через 5 секунд. Удивил новый уровень умения цепкости. Похоже, я пропустил момент его увеличения». Наверняка это произошло за счет копилок, ведь в прошлый раз вроде все имели 100% заполнение. Недолго думая, опустошил копилку мудрости, добавив к передаваемой стадии возрождения еще 1/5. Получить стадию возрождения, которую можно передать, хотелось как можно быстрее, даже знал, кому ее подарить. Перевести дух я остановился неподалеку от матерого пришельца, который устроил себе обед из преследовавшего меня местного хищника. Как там по-научному называется? Симбиоз? Ну да. Я добыл монстру пищу, а взамен пользуюсь его защитой. Правда, в природе оба участника видят друг друга, но не будем придираться к мелочам. Кто как умеет, тот так и приспосабливается к кошмарной действительности. Находясь под прикрытием Керозита и Гелиона, решил немного поэкспериментировать и специально задержался на месте подольше. Однако ни одного локона рядом не возникло. Похоже, основной закон рубежья работал не всегда. Я уже практически высох. Присел под деревом, достал карту Алкоса. Пора было детально ознакомиться с местностью. Прилегавшая к Гринску территория беспределья была поделена аналитиком на несколько зон. Красными линиями Алкос отметил ареалы обитания основных монстров и пришельцев, а синими — территории банд. Где он добыл эти сведения? Уж точно не в книжных магазинах. Интересно, сколько бы там мог стоить такой атлас? В дополнение к картам были приведены не только названия группировок, но и описание особенностей каждой, даже взаимоотношения между преступниками. Кровавые когти сотрудничают с ангелами преисподней и демонами рая, но терпеть не могут ловцов-человеков. Те, в свою очередь, нейтральны к мракобесам и ренегатам, но любые встречи с амазонками заканчиваются стрельбой. Сам я находился на территории демонов рая. До обнесенного чистоколом поселка, где демоны отбывали наказание, было около 3 километров, но в гости к ним я не собирался. Помимо поселка проживания, каждая банда имела еще несколько отдельно стоящих избушек, раскиданных по всей подконтрольной площади. Оставалось лишь отыскать ту, которая сегодня пустовала. Очень не хотелось проводить ночь под открытым небом, поскольку в беспределье сон на дереве мог стать последним. Информация об этом также содержалась в бумагах Халкаса. Аналитик объяснил, что многим местным хищникам из-за доминирования пришельцев на земле пришлось освоить верхние ярусы. Теперь в кронах деревьев водилось более 50 видов местной фауны. Половина из них представляли смертельную опасность для человека, и многие охотились как раз по ночам. Я понимал, что здесь все преимущества на стороне преступников. Они знают местность, повадки обитателей, их много. И только мой иммунитет против пришельцев слегка сближал шансы. Оставалось выбрать дорожку, где обитает как можно больше пришлых тварей, и тогда преследовать воина с позывным «Дмилыч» станет непросто. Алкас нанес на карту не только поселки бандитов, но и предполагаемые места охотничьих домиков, разбросанных по всему беспределью. В одном из таких, если Викт сказал правду сейчас, находилась Ларика. «Вернусь, надо будет аналитику премию выдать». Поработал он на славу. Так, а теперь осталось решить, какой именно избушке следует направить свои стопы. Мысль о том, что для выживания в беспределье мне приходилось выбирать самый опасный маршрут, даже забавляла. Приходилось петлять не для обхода кровожадных монстров, а наоборот, для прогулки в непосредственной близости от матерых пришельцев. При этом стрелять не следовало категорически. Услышав канонаду, аборигены сразу заинтересуются причиной шума, а сталкиваться с любопытными двуногими не хотелось до коликов в животе. Наверняка где-то тут обитает мой старый знакомый Старк, да и Ревень уже должен добраться до мест заключения. Эти ребята будут чертовски рады лицезреть меня на мушке своего оружия. В общем, пришлось мне всю дорогу отбиваться от мелких хищников ножом с лопаткой, измазав одежду в крови зверя. Сам себе напоминал охотника в непроходимых джунглях, прорубавшего дорогу мачете. Правда, тот рубил в основном представителей флоры, а мне приходилось отбиваться от зубасто-клыкастых, норовивших откусить от туриста шматок мяса по увесистей. Нападения меньших небратьев прекращались лишь при приближении к помеченной территории того или иного матерого монстра. Нюх дегустатора ее сразу улавливал, куда там нашим мартовским кошакам. В беспределье ароматы пришельцев буквально одуряли, однако умение все равно не отключал. Нос служил своеобразным навигатором в прокладывании курса. «Ничего не понимаю», — войдя в очередную ароматную область, удивился я. «Зачем надо отпугивать местных хищников? Или пришелец устроил здесь спальную зону, а охотится за ее пределами?» Когда острый запах внезапно исчез, я заволновался, подозревая, что с нюхом не все в порядке. «Надеюсь, в рубежье никто ковидом не болеет, а то не хватало в самый подходящий момент получить один из симптомов. Автономка, не подскажешь, со мной все в порядке?» «Дмилыч, я программа, а не доктор». «Насколько знаю, болезни прежнего мира тебе не грозят. А здешние? Не припомню, чтобы в рубежье хоть один человек умер от старости или недугов». Снова принюхался, но ощутил лишь привычные лесные запахи. Когда же появился новый, да еще с подозрительным шорохом слева, резко прыгнул в сторону. Очень вовремя. Кузнечик размером с откормленного взрослого дога приземлился точно в то место, откуда я стартовал. «Содома у вас по Гоморре, какого?» Ощутил, что глаза распахнулись во всю ширь. На прыгуна кто-то накинул сеть. Липкую и прочную, не позволявшую ни прыгнуть, ни дернуться. Однако клешни возле самой его головы принялись за работу, быстро разрезая липкие нити. Увлеченный процессом собственного спасения, кузнечик не замечал, что со спины к нему приближается черный паук. Восьмилапый был немногим меньше предполагаемой добычи. Он подскочил к жертве, воткнул обе передние лапы в тушку прыгуна, и тот сразу потерял активность. а через пару секунд рухнул на бок. Назначив себя третьим лишним в этой парочке, попытался ретироваться. Мне не позволили. Сначала почувствовал касание лодыжки, затем резкий рывок, и меня подтащило по траве ногами вперед. «Эй, куда?» Выронил нож и, освободившийся рукой, ухватился за ближайший куст. Остановился. С усилием притянув ноги к груди, рубанул лопаткой по жгутообразному языку. «Ра!» – проревел муравьед, до которого уже оставалось менее 10 шагов. Если быть точным, монстр на пожирателя термитов походил только вытянутой мордой и покрытыми шерстью мощными ногами. Габаритами он точно не уступал лошади, а конусообразная морда обладала зубастой пастью. Зверюга страшно обиделась за подрезанный язык. Помотав головой, она кинулась на меня с явно недобрыми намерениями. «Да пошло оно все к чертовой бабушке! Такого слонопотама лопаткой не пришибешь!» Выхватил глок и принялся безостановочно палить в хищника. Три выстрела остановили муравьеда почти возле моих ног. И тут же появились другие. Парочка крабов, сороконожка с двумя горбами, три шипастых волка. Подскочил, выхватил из кармана запасной магазин. Разрядил ствол в самых ближних хищников, перезарядил глок, подхватил лопатку и дернул ближе к центру территории, занимаемой матерым пришельцем. «Где же ты, родной? Не представляешь, как сейчас нужен». Численность местных хищников, не считая подстреленных, перевалила за дюжину. И каждый жаждал заполучить тушку Дмилыча, хотя буквально под ногами мясо валялось втрое больше, чем имелось во мне. В другой ситуации, возможно, и гордился бы своей уникальностью. Резко подпрыгнул вверх, позволив многоножке промчаться мимо. Успел заметить, как та столкнулась с черным пауком, завалив победителя кузнечика. Еще несколько раз прыгал, уходя от атак. Успел снова перезарядить глок. А потом ситуация резко изменилась. Среди атакующих хищников пронеслась черная тень. «Ого!» – застыл на месте, наблюдая, как звери, секунду назад выглядевшие грозными и опасными хищниками, с огромными рваными ранами разлетались в разные стороны. Практически сразу вернулся и дурманящий запах, а возле пристреленного муравьеда нарисовался местный хозяин – крупный пантероящер. Матерый пришелец пристально вглядывался в пространство, поддергивая ноздрями. «Меня тут нет и никогда не было», — мысленно объяснял я. «А стреляли эти сволочи сами, да-да, беспредельщики, что с них возьмешь?»